Я кратко изложил свои соображения и оказался прав почти на 100. Дон удовлетворенно хмыкнул и, несмотря на свое обещание не особо меня напрягать, в течение около получаса гонял меня по оценочным характеристикам посетителей, явно преследуя какую-то цель. Внезапно он прекратил экзамен и предложил мне самому выбрать объект. Поискав взглядом по залу, я уже собирался было открыть рот, чтобы выдать свое мнение о намеченном представителе публики, и вдруг понял. И закрыл рот, в растерянности уставившись на шефа. Дон, понимающе усмехнулся и потер ладони. «Тебе понадобилось достаточно много времени, чтобы понять очевидную истину, мой друг. Знаешь, иногда очень трудно объяснить что-то на пальцах. Практически невозможно. Но достаточно один раз показать в натуре, чтобы все стало понятно». Дон неожиданно достал из пачки, лежавшей на краю стола, сигарету, понюхал ее, повертел в пальцах и положил обратно. «Я когда-то очень много курил. В день по 2-3 пачки, причем меня не устраивали легкие сорта. Обязательно надо было что-то типа Примы или Папирос Север. Ты, наверное, и не застал такие. Мне стоило неимоверных усилий бросить. Потом я на протяжении долгих лет развивал в себе силу воли. Если ты заметил, в моем доме в самых доступных местах лежат целые блоки американских сигарет, настоящих американских. Поначалу это было схоже с мазохизмом. Представь себе, у тебя под носом лежат прекрасные сигареты, и ничто тебе покурить не мешает, а ты не куришь. Потом я привык, настолько привык, что перестал их замечать. Кажется, мелочь. Однако, если ты себя приучаешь каждый день бороться с какой-то маленькой слабостью, и борьба эта успешна, это имеет огромное значение. Каждый день маленькая победа, понимаешь? Любая победа — это радость, удар по какому-то комплексу. Дон прикрыл глаза и потер переносицу большим пальцем левой руки. «Это я так, чтобы отвлечься. Что-то ты уж посерьезнел. Ладно, я еще немного пожую, а ты не торопись с выводами, посоображай». Я соображал. С того момента, как аппендикс истории лопнул и в брюхе нашей многострадальной державы развился перитонит, я, как и многие другие среднестатистические совки, хотел поближе познакомиться, узнать, что же из себя представляют эти самые новые русские. Крутые парни, бизнесмены и воротилы черного нала, нефти и сельхозбароны и так далее. Потому что мы о них толком ничего не знали. Мы, несмотря на происходящие где-то изменения и оглушительные крики о новой жизни и демократии, продолжали по инерции жить, как и прежде, молотили за получку, экономили гроши, простаивали в очередях и жрали, что попало, ненавидя быстро надоевшую рекламу, которую пихали какие-то дебилы в самые интересные места передач, и с интересом смотря СНГ-вские боевики про мафию. Даже сейчас, в относительно устоявшийся период свободного функционирования частного предпринимательства и ему сопутствующих структур, на улице и в других общественных местах бросаются в глаза молодые и среднего возраста люди. Хорошо, как бы сказали лет 10 назад, по-западному одетые, с холеными лицами, раскованными манерами, уверенные в себе. Новые русские. На новых иномарках и почему-то почти всегда коротко стриженные ежики. «С ежиками зацепился», Так без задней мысли сообщил мне мой подчиненный пару лет назад, когда я поинтересовался, отчего это у него ухо надорвано. Двоих чисто слепил, а с третьим повозиться пришлось. Хотел сучара из ствола шумнуть. Пришлось его конкретно приложить. Как потом выяснилось, мой лейтенант покупал пиво возле общаги и совершенно случайно попал в мини-разборку. Только благодаря тому, что я, уже к тому времени имевший определенный статус в том городе, где служил, умел оперативно законтачить с одним крутым и прояснить ситуацию, парень остался в живых. Вечером следующего дня пострадавшие намеревались устроить засаду, каким-то образом узнав, что тот собирается на свидание в другой район. Вот так вот. Я, профессиональный военный, несмотря на то, что отдал армии почти 10 лет, патологически не переношу однообразия. Безобразно, но однообразно. Лозунг, прочно въевшийся в психологию армии, которая есть плоть от плоти своего народа. Но в армии этот постулат оправдан суровой необходимостью. Если каждый солдат по-своему заправит свою кровать, в казарме будет бардак. А ежели полевая форма офицера будет чем-то отличаться от солдатской в боевых условиях, снайперы с той стороны перещелкают все командование еще до начала боя. С этим можно согласиться.